С фейерверками? Переспросил Ваймс. Доктор Проблемс явно хватался за соломинку, в то время как вокруг бушевало штормовое море. Ага, фейерверки. Они самые. Были приготовлены ко дню основания, но, к сожалению, кто-то бросил непотушенную спичку, которая и подожгла коробку. Доктор Проблемс вдруг улыбнулся. «Мой дорогой капитан Ваймс», — сказал он, хлопнув в ладоши, — «я весьма ценю твое беспокойство, и тем не менее...» «Они хранились в этой комнате?» — перебил его Ваймс. «Да, но какая разница?» Ваймс прошагал к дыре и заглянул внутрь. Пара убийц взглянули на доктора Проблемса и с нарочито равнодушным видом потянулись к различным частям своих костюмов. Доктор покачал головой. Возможно, его осторожность была вызвана тем, что Маркоу, как бы невзначай, положил руку на эфес своего меча. А возможно, причиной был определенный кодекс поведения, соблюдаемый наемными убийцами. Наемный убийца, совершивший убийство, которое ему никто не оплатил, покрывал себя несмываемым позором. «Похоже на какой-то музей?» — хмыкнул Ваймс. «Памятные вещи гильдии и все такое?» «Именно. Запасники. Разный хлам, сам знаешь. Годы идут, а он все копится, копится». «О, что ж, кажется, тут все в порядке», — кивнул Ваймс. «Прошу прощения за беспокойство, доктор. Мне пора. Надеюсь, я не причинил никаких неудобств». «Конечно нет. Очень рад, что смог развеять твои сомнения». Их вежливо, но твердо начали оттеснять к воротам. «На вашем месте», — заметил капитан Ваймс, бросив взгляд на разгромленный двор, — «я бы поскорее убрал эти стекла. Не дай бог кто-нибудь поранится. Мне совсем не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из твоих людей поранился». «Мы займемся этим незамедлительно, капитан», — заверил его доктор Проблемс. «Отлично. Большое спасибо». Капитан Ваймс вдруг остановился у самых ворот и хлопнул себя ладонью по лбу. Прошу меня извинить, в последнее время не голова, а решето какое-то. Так что ты говоришь, у вас украли?» Ни один мускул, ни одна жилка не дрогнула на лице доктора Проблемса. «Ни о чем таком я не говорил, капитан Ваймс», — возразил он. «Верно. Еще раз извини. Конечно, не говорил. Мои извинения. Работа совсем с ума сведет. Уже ухожу». Дверь захлопнулась прямо перед его носом. «Да», — сказал Ваймс. «Но, капитан, почему...» — начал было Маркоу, однако Ваймс, вскинув руку, резко прервал его. «Ну вот, как просто все оказалось», — сказал он несколько громче, чем нужно. «Мы во всем разобрались, и больше волноваться не о чем. Возвращаемся в ярд. А где младший констебль? Как там ее?» «Здесь, капитан», — отозвалась Ангва, выходя из переулка. «Ты там что, засаду устраивала? А... это что такое?» «Гав, гав, виск, виск». «Обычная дворняжка, капитан». «О боги,